Каир, 969 год. Столица Египта. Самый большой город Африки, крупнейший город арабского мира, столица Египта Каир, стоит на обоих берегах полноводного Нила. В нем проживает около 18 миллионов человек. Город как бы разделен на две части. Старую, восточную, с традиционными арабскими перенаселенными домами, где полно мечетей, и западную, улицы которой протянулись по образцу парижских, где строения отличаются своей представительностью, где много дорогих гостиниц и иностранных офисов. Современный Каир мало кого прельщает, а вот его история завораживает. Не случайно его называют воротами Востока, городом тысячи минаретов. Каир, типичный представитель мусульманского мира, возник благодаря распространению ислама. В городе множество самых разнообразных мечетей, которые различаются по возрасту и архитектурным особенностям. В нем имеются мавзолеи, школы Корана. Но в то же время этот город весьма демократичен. Каирцы терпимо относятся к людям с другим цветом кожи, другого вероисповедания. В Каире живет немало египтян, которые исповедуют христианство. Их называют коптами. Одни из них принадлежат к католикам, другие – православным. Но все они сохранили обрядность древних христиан. Собственная история города начиналась не так давно, в 969 году, когда ливийцы, которых называли берберами, завоевали и разрушили египетский город Фустат. На его месте они основали новый город, но не знали, как его назвать. Согласно легенде, в то время на небе ярко светил Марс, который египетские астрологи называли Аль-Кахира, что означало «победоносный». Так созрело решение назвать новый город Аль-Кахира. Со временем частица «Аль» отпала, и остался на европейский манер Каир. В 1046 году Каир посетил персидский путешественник Назири Хуфу. Он писал, что увидел большой город, в котором насчитывалось около 20 тысяч домов. Многие имели по 5-6 этажей. Дома отделялись один от другого скверами и фруктовыми садами. В комнатах почти не было мебели. Все дома принадлежали халифу, слуги которого ежемесячно собирали арендную плату. Назири Хуфу поразило изобилие на рынках фруктов и овощей. Он писал, что дворец халифа был очень красочным. В его главном зале находился серебряный трон. У халифа было 12 тысяч слуг. Уже в 13 веке Каир стал крупнейшим торговым и культурным центром Востока. Его население достигло миллиона человек. Его главными мечетями были Ибн Тулуна, Аль-Асхар и Аль-Хакима, которые своей выразительной мусульманской архитектурой вызывали восхищение верующих и привлекали к Каиру тысячи паломников. С конца XVIII века европейские державы повели борьбу за обладание Египтом. Особенно преуспели в этом французы. Летом 1798 года император Наполеон вместе с войском высадился недалеко от Александрии. Он разгромил египетскую армию у знаменитых пирамид и взял Каир. Только после разгрома английским адмиралом Нельсоном французской эскадры и восстания в Каире французы оставили Египет, который надолго превратился в английскую колонию. В 1851 году с помощью иностранных специалистов от Каира до Александрии проложили железную дорогу. В 1922 году Египет был провозглашен королевством, и английский протекторат отменили. Но двойственная политическая ситуация в Египте многим не нравилась. В июле 1952 года тайная организация «Свободные офицеры» совершила в стране переворот и сформировала новое правительство. Египет стал республикой со столицей Каир, место пребывания президента и парламента. Каир, как и весь Египет, живет за счет поступлений от использования Суэцкого канала, от туризма и продажи хлопка. В самом городе развиты металлургическая и текстильная промышленность, производят модели российского автомобиля «Лада».